Глава 22. Нина. Я открываю дверь, чтобы пригласить Мэгги на ужин. И тут же понимаю, что-то неладно. Она смотрит на меня, как испуганный кролик, ослепленный светом фар. Значит, опять взялась за старое. Как не вовремя. У меня сегодня планы на вечер. Теперь придется забыть о них, пока не выяснишь, что она натворила. «Привет». Начинаю я нарочито спокойно и внимательно осматриваю комнату. Если не считать инцидента со штопором, Мэгги давно не предпринимала попыток к бегству, и я уже начала задумываться, а не сломалась ли она. Это одновременно и радовало меня, поскольку говорило о моей победе, и тревожило, потому что мне нужно было, чтобы она хотела на свободу и мечтала о мире за окном. Как только Мэгги смирится, заключение перестанет быть наказанием. Я не в восторге, когда в меня вонзают вилку или запускают тарелкой в голову. Но вспышки насилия показывают, что она еще борется. А значит, ей больно. Мне нужно, чтобы ей было больно, чтобы она раскаялась. «Все в порядке?» — спрашиваю я. «Да, спасибо», — откликается она поспешно. Решаю помучить ее добротой. «Как голова? По-прежнему болит? Принести еще аспирина?» «Нет, все прошло. Тебе нужно подышать свежим воздухом. Давай попробуем выйти в сад на несколько минут». «Я в порядке, просто хочу немного полежать». «Конечно, что-то явно не так. В прошлом году она умоляла вывести ее на улицу хотя бы на 5 минут, а теперь сама отказывается». «Хорошо». Отвечаю я и осторожно подхожу к ней, словно ожидая, что, как в мультиках, мне на голову с потолка упадет наковальня. Мэгги поворачивается спиной, я наклоняюсь, чтобы переступить цепь. Ее нога слегка дрожит. Но я не тороплюсь делать выводы. Может, просто затекла. Я вставляю ключ. Не входит. Хмурюсь и пробую снова. Не получается. Теперь все понятно. Мэгги не в первый раз пытается взломать замок. Прежде она использовала косточку от бюстгальтера и половинку пинцета. Похоже, старуха не собирается отчаиваться, что не может не вызвать уважения. «Чем орудовала?» — спрашиваю я. «Шпилькой для волос», — отвечает она быстро, без колебаний. «Где взяла?» «Нашла на полу в столовой между ковром и плинтусом». «Где обломки?» Мэгги поднимает простыню и протягивает мне покореженный кусок металла. «Хорошо», — говорю я спокойно. «Подожди, сейчас принесу папин ящик с инструментами». Оставляю ее одну и не спеша иду в подвал за болторезом. Она понимает, что ей это с рук не сойдет, так что пусть помучается. Прежде чем войти в спальню, я задерживаюсь у двери на несколько мгновений, наслаждаясь моментом. Замок очень прочный, приходится помучиться, чтобы его срезать. Но в конце концов он с лязгом падает на половицы. Увлекшись работой, я теряю бдительность, чем немедленно пользуется Мэгги. Она поднимает ногу и пинает меня, так что металлическая скоба на ее лодыжке попадает мне прямо в скулу. Я кричу от боли и валюсь на пол. А когда прихожу в себя, вижу, что Мэгги пытается сбежать с прытью, которой сложно ожидать от женщины ее возраста. Прежде чем я успеваю подняться, она выскакивает из комнаты и слетает с лестницы. Я остаюсь наверху и наблюдаю, как она дергает дверь, отделяющую второй этаж от первого. К счастью, я не забыла ее запереть. Мэгги бьется как одержимая, а я стою и потираю ушибленную щеку. Чувствую вкус крови и пробегаю языком по зубам. Похоже, один треснул. Внезапно Мэгги начинает звать на помощь. Никогда я ее такой не видела. Она отдирает коробки из-под яиц со стен и двери и бросает их на пол. По щекам текут слезы. Похоже, плана у нее не было. Она просто решила воспользоваться подвернувшейся ситуацией и теперь паникует, понимая, какие грозят последствия. Да, она дорого заплатит. Медленно, шаг за шагом, я спускаюсь по лестнице. Мэгги поворачивается спиной к двери, одной рукой закрывая лицо, а другой пытаясь остановить меня. Конечно, безрезультатно. Я заламываю ей локоть и веду наверх. Меня удивляет, насколько тонкой кажется ее кожа. Заталкиваю ее в ванную, она сопротивляется и в какой-то момент падает. Пытается выставить руки, чтобы смягчить удар, однако не успевает и валится со всего маху спиной на краны. Раздается глухой удар. На мгновение мы обе замираем в напряженном ожидании. Неужели конец? Нет, Мэгги в сознании, и даже крови нет. Трясущимися руками она хватается за край ванны, чтобы подняться. И не успеваю я прийти в себя, как мне в голову летит бутылка с пеной. И снова в ту же щеку. Лицо пронзает ужасная боль, а треснувший зуб окончательно ломается. Я сплевываю его в руку. И тут от гнева и адреналина у меня словно срывает все предохранители. Я хватаю Мэгги и заталкиваю ее обратно в ванную, больше уже не обращая внимания на звуки глухих ударов. «Думаешь, это меня остановит?» — слышу я свой крик. Слова слетают с моих губ вместе со слюной и кровью. Я больше не контролирую себя и бью ее наотмашь по голове кулаками. Чем больнее, тем лучше. Когда хватаю с полки бутылку с отбеливателем и откручиваю колпачок, Мэгги руками закрывает лицо. «Ты сама меня вынуждаешь», — рявкаю я. «Ты заставила меня поверить в то, что я недостойна любви и заслужила все, что случилось, но ты ошибаешься». «Пожалуйста, Нина, нет!» — умоляет она, делая жалкие попытки выбраться. Железная скоба на лодыжке скребется одно. «Зачем ты снова это делаешь?» — кричу я, поднимая бутыль повыше. Одно неловкое движение, и отбеливатель польется ей на голову. «Почему ты все время пытаешься меня бросить?» «Мне очень жаль», — нычит она. «Извини, этого больше не повторится. Я навсегда останусь с тобой, обещаю». Перед глазами повисает черно-красное марево. Я боюсь, что вот-вот потеряю сознание. Мэгги вся в крови. Ее так много, что она даже переливается через край. Должно быть, второй удар не прошел бесследно. Но как она натекла так быстро? В панике оглядываюсь по сторонам и вижу, что весь пол залит кровью, и стены измазаны ею. Полотенце и коврик — все пропитано красным. В недоумении оглядываюсь на Мэгги и замечаю у нее в руке нож. Но, черт возьми, откуда? Я отшатываюсь к стене. Пытаюсь осознать, что происходит. Однако тело начинает дрожать, как в припадке. Изо всей силы сжимаю веки, словно стараюсь загнать их поглубже в череп. А когда открываю их, кровь исчезает, как нож. Мэгги, скорчившись в ванне, умоляет меня не обливать ее отбеливателем. Я выпускаю бутылку из рук, она падает на пол. Содержимое растекается по полу и впитывается в коврик. Мы смотрим друг на друга, дышим часто и сбивчиво. Наши сердца бьются так громко, что явственно слышен их лихорадочный стук. Я вдруг осознаю, что тоже плачу. Почему? На мгновение я снова вижу в Мэгги свою маму, которая всю жизнь, каждый день говорила мне о своей любви, пока я не заперла ее в спальне. И на один краткий миг понимаю, как сильно скучаю. Подхожу к ней, и сейчас она не отшатывается. Видит, что я очнулась от морока, и протягивает мне руку. Я помогаю ей перекинуть ногу через край ванны и встать. Мэгги держит меня за руку, пока мы медленно идем в спальню. «Ужин будет через полчаса», — тихо говорю я и наклоняюсь, чтобы пристегнуть длинную цепь к скобе на щиколотке. «Принесу тебе обезболивающее».